Синдром Отелло. «Все», — сказал я. «Мне надоело быть хорошим. Теперь я буду плохим. Динку задушу. Крюкова убью, а сам отравлюсь цианистым калием». Я был золотой человек, и мне никому не хотелось подкинуть на стул скорпиона. Если мне кто-то сделает хорошее, я отблагодарю. Если мне кто-то сделает плохое, я это позабуду. Меня все любили. «Ты как я», — говорил мне папа. «Меня то все любят, то никто». «Нет, меня всегда все», — отвечал я ему. «Теперь я хочу одного — сбросить Крюкова в яму с голодными львами. А при имени Динка у меня становится жарко в ушах и так страшно колотится сердце, что сосед Войцехов с женой кричат через стену: «Чем вы там стучите? Чем? Нарушаете общественный покой?» Недавно еще я спрашивал у папы: «Скажи, как это влюбиться?» «Вот я, — говорил я, — никак не могу влюбиться». А он отвечал: «Андрюха, не горюй. Хороший человек, он всегда влипнет. И вот я готов за нее отдать все. Доброе имя, талант, жизнь и летние каникулы. Час без нее приравнивается к суткам. Я хочу, чтобы у нас были дети. Пап, — кричу я, — откуда берутся дети?» «Это ты узнаешь в процессе познания мира», — отвечает он. «А я не могу ждать. Я этого не умею делать. Тем хуже для Крюкова, если при живом мне он будет гулять с Динкой. За лето он сильно вырос. Выросли у него какие-то редкие зубы спереди, и он ходил в школу с портсигаром. Я оскорблял учителей, кричал на математике нечеловеческими голосами и бил себя кулаками в грудь, как самец гориллы, чтобы он, Крюков, понял, какой я крутой парень. А Крюков купил пирожок с повидлом, понюхал его, размахнулся и бросил в меня, как булыжник. Тогда я решил откусить ему голову. Но перед тем, как откусить, я заявил о своем намерении папе. Но родной отец встал мне поперек дороги. «Сынок», — сказал он, — «ты повредился рассудком. Первое чувство, которым обязан руководствоваться житель нашего района Орехово-Борисово, — это чувство здравого смысла. Взгляни на себя. Разве ты — это ты? Лоб стал шишковатый, плечи волосатые. И разве ты не видишь, что ты окосел?» «Да разве я окосел?» — удивился я. «Да, ты окосел и окривел», — с горечью добавил папа. «Хочешь, я осыплю тебя подарками, а ты дашь мне честное слово завить свое горе веревочкой?» И он подарил мне черный халат для труда и физкультурный костюм. «Я мальчик конченый», — сказал я, надев черный халат и застегнув его на все пуговицы. «Я очень приличный, воспитанный, но конченый». «В таком случае», — вздохнул папа, — «я должен показать тебя психотерапевту. Когда меня вели к психотерапевту, чтобы он избавил меня от моей любви, я слышал пение. Кто-то поет в блочном доме напротив часами: «А-а-а-а-а». Над нами летали белые чайки, белые, как таблетки. Папа вел меня за руку и говорил: «Не бойся, Андрюха. Психотерапевт Варежкин — всемирно известный гипнотизер. Он взглядом разгоняет в небе тучи. Одна бабушка, ей 93 года, 20 лет лежала, не двигалась. А как начала принимать его сеансы, встала и уже 4 раза сходила в магазин». Силой своей мысли Гавриил Харитонович Варежкин мог бы поработить весь мир. «Ну что ему стоит сделать так, чтобы ты опять зажил припеваючи?» И он распахнул передо мной дверь кооператива «Эскулап». В подвальном этаже они отгородили угол для великого гипнотизера. Гавриил Харитонович встретил нас пронзительным взглядом. Я сел около него на стул, и он спросил, разложив перед собой чистую голубую медицинскую карту: «На что жалуетесь?» Я сказал: «Как его?» и стал озираться. «Умственная отсталость?» — спрашивает Варежки. «Да хуже!» — махнул рукой папа и вкратце изложил ему нашу беду, суть которой была в том, что он опасается, как бы я не скопустился от своей первой любви. Плюс, как бы из его сына не вырос убийца и садист. «Ясно», — кивнул Варежкин и крупным почерком записал в историю болезни: «Андрей Антонов, 10 лет, синдром Отелло». «Ты знаешь, кто такой Отелло?» — спросил он. «Это летчик», — сказал я, — «герой Великой Отечественной войны». «Герой войны Гастелло», — говорит Варежкин. «Отелло — герой английской трагедии. Он из-за ревности удушил замечательную женщину Дездемону». «Да просто ни в какие ворота не лезет», — сердито сказал папа. «Такой человек — все равно, что мопед без руля и без тормоза», — веско промолвил Гавриил Харитонович. «Ты нелюдимый или общительный?» «И то, и другое», — сказал я. «Запоров нет?» «Нет». Мы помолчали. Варежкин что-то обмозговывал. У него подбородок кривой стал, как сабля турецкая. И он сказал мне, взмахнув этой саблей: «Ну, раз ты человек таких бурных страстей, тебе надо с ними покончить. Это очень просто. Во-первых, не стоять в стороне от спорта. Второе, поставить перед собой какую-нибудь великую цель, скажем, возродить реку или отреставрировать храм. Есть еще один способ — впустить в себя океан информации. Только не вариться в собственном соку». Победоносно закончил он и поднялся, дав нам понять, что вопрос исчерпан. Не теряя ни минуты, папа купил мне пластмассовую гирю, налил в нее воды и втянул меня в железные игры. Я накачивал мышцы, как зверь, с 5:30 утра до 11 вечера, с короткими передышками на школу, обед и сон. С каждым днем мы серьезнее и серьезнее относились к моим мышцам. Гири в 5 килограммов нам показалось мало, и папа купил мне 7-килограммовую, а мама — 10. Все мои мысли теперь были заняты гирями, и я начал постепенно забывать Динку. Динкин взгляд, Динкин нос, Динкин голос, портфель, пальто, сапоги. Но когда в школу вместо Динкин пришел ее папа и сказал, что у нее катар, когда я услышал это слово, я сделал страшные глаза, а он закричал: «Да что ты? Что с тобой? Катар — это такая простуда». А я уже не слышал ничего. Я бежал навещать Динку, неся ей все яблоки, груши, бананы и баклажаны своего сердца. Но когда перед моим носом в ее подъезд вошел Крюков и зашагал по лестнице, не замечая, как смотрит ему в спину мой злой глаз, «Гипноз», — говорил Харитоныч, — «все пошло прахом». «Сейчас я разделаюсь с ним», — решил я, — «чтоб он позабыл сюда дорогу. Ведь я уже не тот, что прежде. Железные игры сделали свое дело. Любой соперник был теперь мне по плечу». Я крикнул: «Крюков!» Он обернулся, мы померились взглядами. Он стоял без шапки на верхней ступеньке лестницы, а я в шапочке с помпоном на нижней. Мы мерились и мерились. И когда мне показалось, что Крюков трезво оценил обстановку и готов отступить, он тут и говорит: «Ну чего тебе, помпончик?» Я остолбенел. Слово «помпончик» выбило меня из седла. Я был в нокауте до драки. «У тебя спина белая», — пробормотал я. «Давай отряхну». И он спокойно потопал к Динке. Корабль, не знавший кораблекрушений. А я кинулся домой и вылил воду в унитаз из своих пластмассовых гирь. «Папа», — говорю я, — «все вернулось». «Сынок, едем в зоомагазин. Я куплю тебе лягушку Пипу». «Папа», — кричу я, — «мне хочется две вещи — жениться и умереть». Так мы опять оказались у Варежкина. «Андрей», — сказал он недовольно, — «ты полностью пустил под откос мою концепцию». «Но», — говорил Варежкин, — «не из тех, кто бросает пациента на полпути. 1000 курильщиков избавил я от табакокурения. Я убедил психически больного карликового пинчера в том, что он не кролик. 5 человек благодаря мне восстали из гроба. Мой тебе совет — удиви ее». «Чем?» — спросил я. «У нас в школе», — задумчиво отвечал Варежкин, «многие шевелили ушами. Потом культивировалась искусственная отрыжка. А мой друг», — радостно подхватил папа, «полковник Чмокин, пленил девушку тем, что здорово хрюкал свиньей и визжал, и только этим своим виртуозным искусством не мог покорить ее папу, который заподозрил, что он дебил. «Неважно, чем», — подвел итог Гавриил Харитонович, «главное — покрыть себя неувидаемой славой». Декабрьскому восстанию 1905 года был посвящен у нас в школе лыжный забег. Я связывал лыжи веревочкой, напяливал штаны с лампасами и говорил, чтобы не опозорить честь школы, я туда пойду. А папа, может, наоборот, чтобы не опозорить, сиди дома. Играл во враге марш Преображенского полка. Динка с лыжами, вся в желтом, и я смотрел на нее, смотрел, и даже когда не смотрел, смотрел. Народ построился друг за другом. У всех, как у одного, завязаны шнурки. «Пошел!» — крикнул физкультурник. Первый Крюков. За ним через 5 секунд я. Как я шпарил! Аж уши в трубочку свернулись. Я ничего не видел вокруг. Только его, крюковскую спину. Я мчал, дул, летел, а он неторопливо уходил от меня, и чем дальше он уходил, тем громаднее становился. Когда все добрались до финиша и без сил повалились на снег, наш учитель сказал: «Люди — звери. Кто сможет пробежать второй круг?» «Дураков нет», — ответил непобедимый Крюков. «Есть», — сказал я, еще не отдышавшись, и встал, и безумный взгляд бросил на Динку. А она наконец-то посмотрела на меня. «Ну тогда пошел!» — крикнул физкультурник и засек время. Черный потолок плыл над лесом, дул ветер ледяной, но мысль о том, что я поразил Динку и переплюнул Крюкова, придавала мне сил. Я бежал, бежал, бежал, и уже выруливая на финишную прямую, представил, что сейчас будет. Венок, поцелуи, объятия, кто-то кинется качать, это обязательно, кто-то заскрежещет зубами от злости. В такой толпе всегда найдется завистник. Но бравурный марш Преображенского полка заглушит неприятные звуки. Народ отхлынет, и я увижу Динку. Она скажет: «Андрей, всегда лучше, когда о тебе думают хуже, а ты лучше, чем когда о тебе думают лучше, а ты хуже». Для этого случая приготовил я самую лучезарную улыбку и начал вглядываться в снегопад, пытаясь различить встречающую толпу. Смотрю, что такое? По-моему, нет никого. Ужасное подозрение шевельнулось в моей груди. И чем ближе я подъезжал, тем виднее мне становилось, что все давно разошлись по домам. Я застыл у черты и как дурак улыбался, а кругом расстилались бескрайние вечно зеленые снега. Тогда я рванул на третий круг. Теперь уж совсем один, только дятел был в небе. Он время от времени складывал крылья и падал, но потом спохватывался и взлетал. Видно, дятлы так проверяют смелость. Вот лыжа сломанная. Здесь кто-то замерз до меня. А у меня вьюга за штанами, и уже снег стал мне не холодный. Я шел на лыжах по сухой, растрескавшейся земле. Много дней и ночей, не смыкая глаз под открытым небом. Мимо льда и мяты, полыни, огня и корней, по песку пустынь, по инею на траве, сквозь снежные заносы. Я падал от жары, мок и коченел, проваливался в полынье и выбирался на льдины. На 12-м круге я понял, что больше не могу. Я упал, и пока меня заметала пурга, глядел, как загорается последняя заря над Орехово-Борисовым. Глаза мои закрылись, и я очутился в загробном мире. Слышу, кто-то зовет: «Андрей!» и несется вдогонку, такой, какой грузчик бывает, небритый и странный. Догнал, скинул кроличью шапку. Это был Варежкин, Гавриил Харитонович. «Меня бросила жена», — сказал он мимолетом, выруливая к райским кущам. «Я ее задушил, своего соперника, Бориса Витальевича Котова, убил лопатой, а сам отравился цианистым калием. Тут его черти окружили с чугунной сковородкой. Схватили, скрутили, связали, кинули на сковороду, развели под ним огонь». «Андрюха!» — вскричал он. «Андрюха!» — папиным голосом. Смотрю, а это папа трясет меня за плечо. «Вставай!» — говорит. «Не лежи на снегу, простудишься!» Динка ждет тебя у нас дома, зовет в кино». «Не могу», — говорю я ему. «Я умер». «Да нет, сынок», — он ответил. «Ты умер не до конца». Через месяц я полюбил другую девушку.